Они вошли в кабинет Бутикова. Виктор Юрий Петрович принялся собирать со стола бумаги. «Михаил Васильевич, не пойму я этого вашего Шошина», произнес Бутиков, когда бумаги были сложены в зал письменного стола. «Что он за человек?» Компаньон засмеялся. «Он вас еще не успел послать, Сергей Петрович». «Еще нет, но на пути к этому. Ну что ж, тогда вы счастливчик. Он этого еще не сделал с послом и с вами. Остальные уже удостоены этой чести. И вы тоже? Ну, разумеется, самый первый. И при весьма своеобразных обстоятельствах. Перед октябрьскими торжествами зарапортовался. Надо было написать 700 приглашений. А у меня написана половина. Вот в полночь, когда у меня уже двоилось в глазах, вспомнил, что где-то рядом Шошин бодрствует с великолепным почерком. Почерк у него действительно редкий. Говорят, что в этой своей редакции небольшие тексты он посылал в набор без перепечатки. Ну я к нему. Степан Степанович, вы выручаете, пожалуйста, одна надежда на вас. Он упер в меня эти свои два утеса. Знаешь, Михаил Васильевич, поди ты. Потом я пытался уточнить. Ну что ж, в иносказательном это нечто грозное. Одним словом, я не хотел бы еще раз быть посланным. Вот так. А в остальном он хорош. И с тех пор отношения между вами испортились напрочь? Да нет, ничего подобного. С тех пор мы стали друзьями. Так каким же таким манером? Компания засмеялся. А вот каким. Я подумал. Дело же не в том, что он меня послал к этому своему полиграфическому богу, а в том, что он человек настоящий и работник редкий. Поэтому я пошел к нему на другой день и говорю. Да, я понимаю, что у вас работа была выше головы, но ведь поймите вы, у меня тоже был зарез, поймите. Он сказал, понимаю, на этом и порешили. Закончил компаниец, когда они вышли из посольского особняка и направились к машине, стоящей у подъезда. «Минутку», — остановился Бекетов, — «мне показалось, что я не все бумаги убрал со стола». Сергей Петрович возвратился в посольство, поднялся на второй этаж, дверь в комнату Шошина была открыта, дым валил оттуда, как из трубы. «Степан Степанович, через полчаса я уезжаю в Глазго», — произнес Бекетов, быстро входя к Шошину. «Вам ничего не надо в Шотландии?» Шошин помахал перед собой распростертой пятерней, разгоняя дым, внимательно и строго посмотрел на Бекетова. «Нет, ничего, Сергей Петрович». Бекетов поклонился. Как обычно, в 8:15 утра на комендельская машина была у ворот дачи, и Бардин выехал в наркомат. У него было достаточно оснований для дурного расположения духа. Все-таки жесткая профессия, жесткая, несмотря на внешний лоск и политес. Одному Всевышнему известно, сколько пережил Егор Иванович в эту ночь. Но кому, в конце концов, дело до этого? Он дипломат, должен быть в форме. Встреча на аэродроме, визит вежливости, обед, может быть, даже присутствие на торжественном представлении. Разумеется, только сияющий вид, только выражение радушия и праздничности. Именно праздничности. Так, как будто ты только что со свадьбы. Доволен, полон жизни, больше того, жизнерадостен. И кто подумает, глядя на твой более чем удовлетворенный вид, что именно этой ночью ты проводил сына в такое пекло, из которого, о, мать моя родная, как же все это нелегко. Бардин взглянул на часы. 9:30. Вчера было условлено, что Бивербрук прибывает в 11. В 11 ты сможешь продемонстрировать, как хорошо тебе на душе. Вернулся он к невеселым мыслям. Кстати, в эти 3-4 дня, как было в июле, в дни приезда американцев, Бардин сможет бывать на Кузнецком лишь по вечерам. Если к Павлу Вологжанину не пожалуют земляки, он сможет оставаться в отделе допоздна. Будет Августа Николаевна рядом, вдвоем выдержат. Остальные не в счет, им еще надо набраться опыта. А вот Павел — сила. Как-то вечером, еще до войны, идет Егор Иванович с Кузнецкого и видит. Рядом с первопечатником сидит Павел, а подле вся его большая родня — отец, мать, 4 брата. Хоть и сидят, а видно, что бедово, могучий и рослый, колени в подбородок уперлись. Павел не робкого десятка, а тут смутился.